дело вполне безнадежное. Даже если во Вселенной разумная жизнь еще и существовала, где теперь было ее искать? Он глядел на звезды, пылью рассыпанные по экрану корабля, и его мучила мысль, что время, оставшееся в его распоряжении, не позволяет ему исследовать их все. Чувство одиночества и подавленности, такое, какого он до сих пор еще не испытывал, затопило ему душу. Только теперь стал ему понятен ужас Диаспара перед непомерными просторами Вселенной. Ужас, заставлявший его сограждан тесниться в микрокосме их города. Трудно было смириться с тем, что в конечном счете правы оказались все-таки они. Он повернулся было к Хилвару, ища поддержки, но Хилвар стоял крепко, сжав кулаки, и в глазах у него застыло какое-то неживое выражение. Голова была склонена набок, казалось, будто он прислушивается к чему-то, напрягая все свои чувства, пытаясь разумом проникнуть в пустоту, простирающуюся вокруг них. «Что это с тобой?» — с тревогой в голосе спросил Олвин. Ему пришлось повторить свой вопрос, прежде чем Хилвар выказал признаки того, что услышал друга. Но даже отвечая ему, он все еще смотрел в никуда. «Что-то приближается», — медленно выговорил он. «Что-то такое, чего я никак не могу постигнуть». Олвину почудилось, будто в корабле внезапно похолодало. Ужас перед пришельцами вдруг вынырнул откуда-то из глубин мозга и на какой-то миг затуманил сознание. Усилием воли, на которое потребовалась вся его энергия, он подавил в себе горячую волну паники. «Оно дружественное?» — спросил он. «Или же нам следует немедленно бежать на землю?» Хилвар не ответил на первый вопрос, только на второй. Голос его был очень слаб, но в нем не звучало и малой тревоги или страха. В тоне его скорее были любопытство и изумление, как если бы ему встретилось нечто столь удивительное, что теперь ему просто не досуг было откликнуться на тревогу Олвина. «Ты опоздал», — проговорил он. — «Это уже здесь». «Не раз и не два», — повернулась галактика вокруг своей оси, с тех пор, как Вайнамонт впервые осознал себя. Он мало что помнил о тех давних-предавних временах и о созданиях, которые пестовали его, но до сих пор в памяти у него осталось то горькое чувство безутешности, которое он испытал, когда они ушли и оставили его одного среди звезд. И вот на протяжении веков и веков, минувших с тех пор, он блуждал от звезды к звезде, исподволь развивая и обогащая свои способности. Когда-то он мечтал о том, чтобы снова отыскать тех, кто позаботился о нем при его рождении. И хотя сейчас эта мечта и потускнела, он все еще не хотел отказываться от нее совсем. На бесчисленных планетах нашел он останки, в которые обращалась жизнь, но вот разум обнаружил только однажды. От черного солнца он в ужасе бежал, а Вселенная была громадна, и поиск его едва начался. И хотя и далеко это было и в пространстве, и во времени, но гигантский поток энергии, истекающий из самого сердца галактики, взывал к Вайнамонту через пропасти световых лет. Он резко отличался от иррадиации звезд, и появился в поле его сознания так же неожиданно, как неожиданно прочерчивает небо планеты внезапный метеор. По пространству и по времени двигался Вайнамонт навстречу ему, к последнему моменту его существования, снимая с него, а он знал, как это делать, мертвый уже неизменимый рисунок прошлого. Длинная металлическая форма со страшно сложной структурой, которую он никак не мог постигнуть, потому что она была столь же чужда ему, как почти все объекты физического мира. Вокруг нее еще витал призрак силы, которая влекла его через всю Вселенную. Но теперь то было ему неинтересно. Осторожно, с оглядкой дикого зверя, который в случае опасности готов немедленно обратиться в бегство, он потянулся к двум созданиям, которых тут обнаружил. И тотчас же понял, что долгие его поиски окончились. Олвин ухватил Хилвара за плечи и бешено затряс, пытаясь пробудить друга к действительности. «Да что же там такое, скажи же мне!» — умолял он. «Что я должен делать?» Потустороннее отрешенное выражение постепенно уплывало из глаз Хилвара. «Я все еще не совсем понимаю», — проговорил он, — «но вот пугаться не надо. Уж в этом-то я совершенно убежден. Что бы это ни было, оно не причинит нам никакого вреда. Похоже, что оно просто, заинтересовалось». Олвин уже собрался было сказать еще что-то, когда его внезапно охватило ощущение, совершенно не похожее на то, что ему приходилось испытывать прежде. Теплая и слегка покалывающая волна разлилась по всему его телу. Странное ощущение это длилось всего несколько секунд, но когда оно ушло, он был уже не просто Олвином. Что-то еще, что-то новое разделяло его сознание, накладываясь на него, как один круг может лечь на другой. Он отдавал себе отчеты в том, что вот рядом сознание Хилвара, и тоже как-то связанное с тем самым созданием, которое им только что повстречалось. Ощущение это не было неприятным, скорее просто новым, и оно-то и позволило Олвину впервые испытать, что это такое. Настоящая телепатия, способность которой в его народе ослабла настолько, что теперь ею можно было пользоваться только для того, чтобы отдавать команды машинам. Когда Сирейнис пыталась овладеть его сознанием, Олвин немедленно взбунтовался. Но вот этому вторжению в свой разум он сопротивляться не стал. Во-первых, он почувствовал, что это было бы просто бесполезно. А во-вторых, это вот создание, чем бы оно там ни было, никак не представлялось недружественным. Он расслабился без всякого сопротивления, воспринимая вторжение интеллекта, бесконечно более высокого, чем его собственный, исследующего сейчас его мозг. Но, тем не менее, он был не совсем прав. Вейнамонт сразу же увидел, что одно из этих двух существ значительно более восприимчиво и относится к нему с большей теплотой, чем другое. Он чувствовал изумление обоих по поводу его присутствия, что его самого несказанно поразило. Трудно было поверить в то, что они все позабыли. Забывчивость, как и смертность, находилась за пределами разумения Вайнамонда. Общаться было очень нелегко. Многие из мысленных представлений этих разумных существ были ему в новинку настолько, что он едва мог их осознавать. Он был поражен и немного испуган отголосками страха перед пришельцами. Этот их страх напомнил ему о его собственных эмоциях, когда черное солнце впервые появилось в поле его внимания. Но эти вот двое ничего не знали о черном солнце

— осторожно спросил Олвин. «Нет», — ответил Хилвар, подумав при этом, насколько нехарактерна для Олвина такая ремарка. «Вейнамонт — друг. Даже более того, он, похоже, относится к нам прямо-таки с нежностью». И тут мысль, которая все это время блуждала где-то на задворках сознания Олвина, выкристаллизовалась со всей ясностью. Он припомнил Крифа и всех тех мелких животных, которые все время убегали к неудовольствию или тревоге Хилвара. И припомнил еще, как же давно, казалось, это было, зоологическую цель их путешествия к Шалмирейну. Хилвар просто нашел себе нового любимчика.